Строфа 13. Хайл Мия, Хайл Мать. Должно быть, Ка поставила пассажирский автобус там, где он стоял, когда Мия подъехала на такси. А может, это было всего лишь совпадение. Конечно, речь идет об одном из тех вопросов, что достойно толкования как самым скромным уличным проповедником, можешь сказать «Аллилуйя», так и самым уважаемым философом-теологом, можешь сказать сократовское «Аминь». Некоторые укажут, что это очень уж фривольное допущение, и ничего основополагающего за этим вопросом не стоит. Один пассажирский автобус, наполовину пустой. Но если бы он не стоял на углу Лексингтон-авеню и 61-й улицы, Мия, скорее всего, не заметила бы мужчины, играющего на гитаре. А не остановись она послушать мужчину, играющего на гитаре, кто знает, до какой степени и в какую сторону изменилась бы происшедшее следом.